Ты, говорит, забыл Бога и, как следствие, заполнил чем-то другим. Вы помните, я вам рассказывал не так давно, может, уже месяц прошел, может, полтора, когда одна из сестер приехала из россиянок, и мы стали с ней молиться, я вижу, рот раскрывается, язык выворачивается, содержимость. Сразу во имя Иисуса, дух, кто ты? Начало дня, теперь потом говорит, как твое имя? Радость я. Я радость. Но я знаю, что дьявол это лжец. Хотя знаю и другое, что если приказываешь именем Господа, он лжет, но не имеет права лгать. Он обязан говорить правду. Он Христу говорил, кто ты? Я вот такой, как твое имя? Такой и такой. Я опять спрашиваю, во имя Иисуса, как твое имя? Он знаете, более такой, радость я. Сразу мысль приходит в голову, искусственная радость. Спрашиваю, ты дух искусственной радости? Говорит, улыбаться, да, я дух искусственной радости. Когда ты вошел? Когда она радовалась. Я опять вот так вот посмотрел, потом спрашиваю, как радует. Оказывается, оно в такой церкви, там на голову выходит, когда радуется. Там и швещат, и орут, и ну радуются. Когда вошел? Когда она радовалась. Это я не просто выдумываю. Я просто сегодня конкретный пример привожу. Ты, говорит, забыл Бога, спасение твое, развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. И это вроде бы и ешь что-то, а с другой стороны, это совсем не то, что надо. Вот вам и радость. Вот вам и радость. Я не хочу такой радости. Я не знаю, как вы. Но если нет настоящего, то лучше плакать, чем радоваться такой радости, которую никому не надо. Знаете, говорят, преступник тоже радуется, когда какое-то дело сделают. Но так у Библии написано. Так написано. Что радость разная бывает. Вот, пожалуйста, радость. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день... Если мы что-то насаждаем, чтобы не были черенки чужой лозы. Оно может быть до времени и не казаться вредным. Но вот когда придет время жатвы, вы знаете, хорошо, вдруг какое-то принимается серьезное решение. Особенно, когда оно связано с духовным миром, где Господь хочет к себе приблизить. То вот эти люди, радующиеся, которые как черенки чужой лозы, они обязательно поднимут бунт в тот момент. Вроде бы радость, вроде бы одно, вроде бы все хорошо, но как только что-то очень серьезное, надо сделать, что Господь требует, обязательно не куча жатвы будет, а скорбь жестокая. Потому что не то, что надо. И самое, значит, что удивительное, вот здесь Господь говорит так, в день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло. Вот этот человек, кто-то пастор это может быть. Может быть, это глава семьи, я не знаю, но это тот, кто имеет влияние какое-то, кто заботится. Он же думал и заботился, хотел, чтобы хорошо было. И думал, что все это нормально. Что значит заботился? Вкладывал силы, отдавал здоровье, отдавал время. Хотел, чтобы оно росло. И чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но что такое расцвело? Вы знаете, это цвет, это красота, это запах. И это надо для того, чтобы был плод. Вы, наверное, знаете, одних насекомых для пыления привлекает цвет, других привлекает запах. Надо, чтобы цвело. И заботиться, чтобы расцвело. Но, наверное, цвело, ну, чем цветом от чужой лозы, наверное, цвело. Распространялось. Может, очень громко было, очень красиво выглядело. И казалось, что вот-вот пожну плоды. А когда пришлось пожинать, Господь говорит, будет не куча жатвы, а скорбь жестокая. Вот что будет, потому что чужое. Я не один раз говорю, сегодня просто напомню, Вы знаете, что нас часто смущает? Нас смущает то, что Бог как будто не замечает вот этого, что мы делаем. И мы считаем, что это нормально все. Но так не надо считать. Мы должны ориентироваться на то, что написано. Бог может терпеть. Я, может быть, я покажусь каким-то странным или навязчивым, но для меня это очень хороший пример. Я его не раз приводил. Про своего Андрушу. Я прихожу домой, он и сейчас умеет так делать. Он как меня увидит в окно, он начинает мне корчить рожи. Он начинает падать, он начинает орать там дома. Но вы знаете, что, как это понимать все? И я помню однажды, я уже это говорил об этом. Думаю, я его вылечу от этого. Раз сказал, два, я его ремнем дам ему как следует, он быстро. И тут же Бог меня остановил, говорит, а ты знаешь, почему он так делает? Он говорит, так радуется, когда тебя увидит, что не знает, как выразиться. Ему мало того, и он так делает. Я его стал наказывать? Нет. А мне нравится то, что он делает? Тоже нет. Но я ему говорю, что он не делает так, что ты как ненормальный какой-то. Ты ж можешь сказать, ты ж можешь выразиться. Вот так у нас бывает. Вот Бог молчит. Он понимает, что мы делаем, но ему не нравится. А мы считаем, если он молчит, то ему нравится. Раз мне, Господи, нравится, то и тебе должно нравиться. Ничего подобного. У него есть свои стандарты. У него есть свои взгляды на все вещи. Поэтому все-таки давайте ориентироваться на то, что написано. А не на то, что «а вот я делаю, а Бог ничего». «А вот я не делаю, а Бог ничего не говорит». Есть причина, что не говорит. Если написано, то написано. А для кого это написано? Вы можете найти вот именно эти истины в различных сферах вашей жизни. Где оно почему-то не выполнять, и Бог как будто не обращает внимания. Может быть, потому что не дойдет пока что. Может быть, разные может быть. Но это не значит, что Бог доволен этим. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали вот все эти вещи. И все-таки ориентировались на Священное Писание, которое дает правильное направление. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Почему? А потому что вот такие служения и служителя, которые так понимают, они никак не могут дойти до сердца человека, чтобы он был рожден свыше. Наружное. А вы знаете, что преобразует человека только Слово Божие. Оно единственное, которое рождает человека для новой жизни. А это невозрожденные люди. Может быть, высокоморальные. Это может звучать удивительно, но невозрожденные тем более. Тем не менее, правильно еще выразиться. Тем не менее, невозрожденные. Поэтому Писание здесь говорит, не будет пользы от этого. И читаю 12 стих. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, ров племен, они рвут, как рвут сильные воды». «Рвут народы, как рвут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали». И были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихра. И вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Я прочитал несколько стихов. Почему я обращаю на это внимание? Сегодня люди стараются жить в мире, прилагают много усилий. Различные конференции и так далее, исследования и так далее, Но Господь говорит, покуда Господь не будет царем, мира не будет. ров племен стараются, делают что-то, но просто люди бессильны сами по себе навести тот порядок нужный. И Господь здесь напоминает, как бы люди что-то ни делали, но они будут слышать этот шум. Шум народу, как ров многих вод. И кто-то может остановить Господь. 13 стих говорит так. Рвут народы, как рвут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали. Знаете, что такое погрозил? Это он не бил, просто пальчиком вот так. И достаточно, чтобы успокоить. То есть то, что для нас кажется невыполнимым, что для нас трудная задача, которую не можем решить, для Господа очень просто и легко. И здесь подмечено интересно. И были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихры. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. То есть, что Господь говорит здесь? Обычно вопросы решаются не ночью, а днем. Днем проще. Говорит, вечер, ужас. Ночь впереди. Но когда Господь занимается работой, когда Господь успокаивает, Он и ночью делает так, что утречком уже все хорошо. Ему не надо утра дожидаться. А ночь означает Писание, это трудное время, это честное время. Это особенно опасное время. И говорит, вечер – ужас. Кажется, до утра надо, чтобы 100 раз ужас был. А Господь говорит, когда Господь погрозил, сказал, то к утру уже, говорит, ничего нету. Все нормально, все спокойно. И здесь Господь вот что говорит. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Вот что сегодня ценно. Что как бы люди не восставали против народа Божия, что бы они не предпринимали, то Господь говорит, будет совершаться работа до времени определенного, но когда Господь скажет «стоп», то оно и будет так. Это вот конец грабителей и конец разорителей. Вот это уже для нас сегодня приятно, что такова участь тех людей, которые грабят, которые разоряют. Ну, здесь, наверное, не надо думать, что это грабители, что-то материальное. Есть речь идет и о духовных вещах различного рода. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были твердо в уповании на Господа, хорошо понимали, что для Бога ночь не препятствие, чтобы решить нашу проблему. И, может быть, вступая в трудное время, мы ожидаем чего-то очень трудного, не устоим, не способны будем сразиться. Но Писание говорит, если мы в руках Господних, то ничто Богу не помешает сделать свою работу. Ему не надо дожидаться утра, ему не надо дожидаться дня. Он и ночью прекрасно может делать то, что недоступно для наших сил и для нашего разума. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были твердо в уповании на Господа. А пережить трудное время придется всем. Может быть, каждому в свою меру, может быть, каждому где-то в своей сфере. Но, тем не менее, эти трудные времена, они обязательно будут в жизни людей, потому что они как раз-то и формируют человека, способного преодолевать трудности. Вы помните, когда Израиль вышел из Египта, Господь их не повел напрямую в землю обетованную, но повел окружным путем. Там несколько причин было, но одна из причин указана, чтобы они учились войне. Чтобы они учились в войне. Кажется, странные вещи. Бог есть Бог мира, и Царство Небесное – это Царство мира и благополучия. Но покуда мы живем на земле, прежде чем дойти до этих вечных обителей, нам приходится воевать. А Израиль был не способен на войну. И Господь вынужден был, одна из причин, вести их окольным путем, чтобы они учились в войне. Чтобы они учились отстаивать свою свободу, чтобы они учились отстаивать свои позиции. Именно библейские позиции в них были. Читаю 18 главу Исаии. «Горы земли, осеняющие крыльями по ту сторону рек эфиопских, Ну и второй стих читаю. «Посылающий послов по морю и в папировых суднах по водах». Ну, я уже не рассуждаю, что это за земля. Там дальше немножко ясно будет. Но почему горы этой земли? Она осеняет по ту сторону, по сторону рек эфиопских крыльями. Не то, что надо, осеняет. Вы знаете, что такое осеняет? Просвещает. Мы когда мы говорим «осенило меня», то есть какую-то проблему решал, не зная выхода из... Вдруг мгновенно все просветлело, знаю, что делать надо. То вот Писание говорит, горы и земли осеняющие по ту сторону рек эфиопских. То есть не то, что надо, осеняла та земля. Пророк Валаам, вы помните его, которого Валак нанял проклясть народ израильский. И он не смог этого сделать. И он научил мавитян. Через них осенило. Он сказал так, надо ввести в грех этот народ израильский, когда Бог сам с ними расправится. И он научил ввести в соблазн. Он осенил. Вместо того, чтобы работать в народе Господнем, там осенять, он осенял другое что-то. И Господь говорит, горы земли, которая так делает. Я бы мог более подробно говорить на эту тему, но не стану. Она такая, знаете, что неприятная тема. Это надо вспомнить прошлое, надо вспоминать кое-что неприятное из прошлого времени. Когда люди работали, но работали не на того, на кого надо. Я просто загадками говорю. Но, может быть, кто-то... А кто не поймет, пусть не поймет. Когда-то мне пришлось быть в одном месте. Но я немножко скажу, не называя имен, не называя, о ком идет речь. И помню, было такое слово пророческое. Вот ты, говорит, говоришь, кто это сообщает не туда, куда надо. Осеняет там, где не надо. Говорит, ты думаешь, что, другой, третий. Это, говорит, те самые близкие, с которыми ты советуешься. Я приезжаю домой. Помните, где поворот к Махначу шел? Сейчас он уже у вечности Махнач. Идут два брата. Спрашивают, где ты, Николай, был? Говорю, там и там был. Молились, пророчество было. А что было сказано? А я им и говорю, правда, я сразу не докончил то, что я говорил. Говорю, вот такое было сказано слово. Было сказано, что, значит, ты думаешь о том, значит, кто это доносит. А буквально все мысли знают, там вызывают и мне, выкладывают все, что здесь говорилось. Да и говорю ему, говорю, вот было так и так сказано. А что было сказано? Ну, я говорю, было сказано, что вот так и так доносят те, с которыми ты советуешься, но скоро одного из них хоронить будут. И будут о нем плакать, будут говорить, ай-яй, как скоро ушел из жизни. Ну, он говорит, пойдет к тому хозяину, которому служил. Один брат задает вопрос, а кто же это? А я и называю их двоих. А я эту шутку сказал, я даже не знал, что это так. Прошло 3 недели, инфаркт миокарда, один у больницы, делает завещание, я больше из больницы не выйду. А он воспринял это так, как надо. И ушел. А говорит, горы земли, которые осеняют не то, что надо. Вы меня сейчас поняли, что надо осенить? Работать не туда, на кого надо, что надо, делать не то, что надо. Говорит, горы этой земли, осеняющие крыльям по ту сторону рек эфиопских, посылающий послу по морю, по первых судах, по водам. Ну, просто уже добавлю немножко. Ну, и когда прошло время, похоронили, то брату плакали и шли за ним. А кто ж нас посещать будет? А кто это самое будет с нами? Ну, тошно так. Вот будут плакать, будут говорить, но не знают. И я после, прошло время, месяца полтора-два прошло, мне как-то приходит в голову, думаю, а вдруг это случайность какая-то? А вдруг а Бог говорит, это никакая не случайность. Ходил сам и ходил добровольно, никто его не принуждал. Все. Потому я взял только вот эту сторону. Но я понимаю, что иногда люди ощущают не то, что надо, не так, как надо. Мать, теща, свекровь, если они советуют, как развестись получше, они ощущают не то, что надо. Вы меня понимаете? Что значит научить, подсказать, просветить разум? Но это не то, что надо. Это не то, что они говорят, горе тем, которые ощущают так. Ощущают крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающие послов по морю и по первых судах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному, от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрызывают реки. Наверное, если бы знать хорошо географию, то, может быть, можно было определить более конкретно, что это за страна, что это за народ такой высокорослый. Но я не специалист в этом, я просто беру поверхностное, вот то, что сегодня нам можно взять. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, когда загремит труба, слушайте. Вот здесь два места. Но вот то, что я буду говорить, его нельзя воспринимать на все 100%, потому что оно больше связано с откровениями. Вот, вы помните, это одного из братьев, он уже, наверное, умер, жил он молодечно. Я не помню его фамилии, забыл я его фамилию. Диски были. Один из наших братьев, он у него лично с ним беседовал, он не раз рассказывал, когда ангел его хранил. Когда ангел показывал ему, то он говорил, что действительно, что наша вселенная не пустая. Есть еще миры, где есть жители. Но единственное, что они не испытывают, греха там нет, там гармония полная. Но то опять-таки, этого не написано. Но он как раз, когда он спрашивал у ангела, а где это написано, как ангел дал ему это местописание. Когда говорил, написано, все вы, населяющие вселенную и живущие на земле. То есть земля как земля, и часто земля как вселенная называется, но есть еще другое. Это опять-таки, это толкование, по сути дела, не прямое. Потом можно принимать, можно не принимать, но я думаю, что вселенная не пустая. Вы помните второе местописание, которое есть? На небе у Отца обителей что? Много. Обитель – это место, где живут. Кто там живет? Кто они? Как они называются? Это другой вопрос. Но на небе у Отца обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, я пойду приготовлю вам место. И когда приготовлю место, то возьму вас к себе, чтобы были там, где я. То есть мы часто берем, это уже попутно, место, пойду приготовлю место. Писание говорит, оно готово уже. Говорит, а если бы не было готово, то я сказал, пойду приготовлю и возьму вас. Но оно готово, это место. И одно из мест обитания, это рай, планета. Помните, я в прошлый раз рассказывал, или позапрошлый раз. А где обитают души? Это не Иерусалим, или что? Это не есть место, где Бог обитает с ангелами. Это планета рай. На границе второго и третьего неба находится. Поэтому, если о рае можем говорить что-то, то о том, что я сказал о вселенной, тут вопрос такой, кто верит, верит, кто не верит, не верит. Это не повлияет ни на что. Но я просто затронул эту тему, потому что она ходит среди людей, и слышали, и говорили об этом. И здесь Господь говорит, все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горы, когда загремит труба, слушайте. И вот так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Вот тут на земле мечется, ров племен, ревут народы, как сильные воды. Господь говорит, а я спокойно смотрю. Вот так вот. И думаю, люди, люди, ну я уже себя добавляю. Что вы себе думаете? Вы же ничего не сделаете. Вы ничего не перестроите. То есть здесь Господь говорит, у него никакого сомнения нет в том, что он проиграет схватку, что будет нечто то, что не спланировано. Вот я спокойно смотрю на все это. И дальше интересно, как Господь рисует себя. Я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя. Это на тот случай, когда после дождя иногда бывает холодно становится, знаете. И вы такое явление тоже наблюдали. Вроде было прохладно, прошел дождь, и как теплотой повеяло. И наоборот бывает, как облако росы во время жатвенного зноя. Здесь уже наоборот. Вот Господь один и тот же, но в зависимости от житейских обстоятельств, в зависимости от того, как защитить народ, он может как светлая теплота после дождя, и может быть действительно как, здесь, как облако росы во время жатвенного зноя. То есть он знает, каким образом защитить человека, каким себя явить для него в это время. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставит все хищным птицам на горах и зверам полевым, и птицы будут проводить там лето, а вообще зверы полевые будут зимовать там. То есть вот то, что для человека ценно было, говорит, отниму и отдам зверам. Опять-таки, вот та мысль, которую я раньше говорил, что люди не будете пользоваться. В вашем положении лучше пусть зверь пользуются, чем вы. Хотя иногда говорят, самое жестокое животное – это кто? Человек, да? Когда он зирает Бога, то самое жестокое животное. И я не обзываю людей так, так в Библии написано. Говорят, чтобы они поняли, что они сами по себе кто? Животные. Так написано. Кажется, у Иова написано. Не помню точно где, не буду говорить. В следующий раз, если вспомню, то найду, где поточнее написано. Но чтобы они поняли, говорят, сами по себе они животные. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы хотя бы не были как животные. Писание где-то напоминает, говорит, а что, говорит, понимают? Как бессловесные животные, чем растлевают себя. Помните это место Писания? Говорит, противится истине, не понимая. А что, как бессловесные животные понимают, чем себя растлевают. Поэтому здесь уже не будет, ну, какого-то наговора на людей. Она в самом деле иногда легче с животными иметь дело, чем с человеком. Когда он действительно вышел из со всех рамок, когда никаких стандартов не существует. И оставят все хищным птицам на горах, и зверам полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного, от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. То есть вот этот народ, который когда-то ощеняли не там, чем надо, Господь говорит, именно этот народ я призову, и он будет поклоняться на горе Сион, и будет туда идти. Господь силен это делать все. Господь силен совершать такую работу. В то время будет принесен дар Господу Саваофу. Вот через суд Господень, вот у народа откроются глаза, и он смирится. Поэтому, когда Бог не достигает цели через слово, когда благодать Божия, милость не действует, Бог начинает судиться тогда. Это последнее, что Бог применяет, и что, наверное, ему не хочется применять. Но когда все остальное не действует, Бог начинает действовать так. Как мы со своими детьми уговариваем, просим. Когда уже ничто не помогает, скрепя сердце, беремся за ремень и за розгу. А что остается делать больше? Ничто не работает. И помните, у Иова написано, тогда он вразумляется жестокой болью в костях своих. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли послушать Слово Господне и не ждали, когда нас Бог будет вразумлять жестокой болью, а видя то, что где у нас непорядок, зная, где мы бессильны, на колени, и, Господи, помоги, помоги, не могу так. Я не хочу доходить до того, чтобы ты меня связывал каким-то образом, на кровать ложил, там воспитывал. Помоги мне так. И для Бога это будет более приятным, чем принимать такие крутые меры, как написано, ну, как отец сына. Помните, послание к евреям мы проходили, говорит, бьет же всякого сына, которого принимает. Ну, я думаю, бьет тогда, когда ничто другое уже не действует. Ну, никто же из нас просто так не станет бить. А уже когда ничего не помогает, ну, что тогда остается делать? Тогда остается принимать более крутые меры, как мы сегодня говорим. Уже без 10, как раз будет 19 глава на следующий раз. Пусть Господь благословит нас. Давайте примем что-то сегодня во внимание. Может быть, оно было неприятно для кого-то. Ну что ж, Слово Божие должно быть приятно. А если неприятно, ну, то выбрасывай то, что неприятно у тебя внутри. Пусть Господь сегодня благословит нас. Пусть это Слово будет нам в пользу. И пусть благословение Господне умножится в нашей жизни. Да благословит нас всех Господь. Аминь.